Под срединной перекладиной появилась ямка. Не ахти что, это понятно. Однако для начала неплохо. — Вам часом не требуется помощь? — спросил Патриций. — Нет. — Как вам будет угодно. Раствор наполовину прогнил, но решетку вогнали глубоко в камень. Под глазурью ржавчины оставалось немало железа. Работа предстояла долгая, но она занимала руки и требовала блаженного безмыслия. Чего-чего, а этого у Ваймса не отнимут. Приятный, чистый вызов. Ясно, что если кромсать и не сдаваться, рано или поздно победишь. Загвоздка в рано или поздно. Рано или поздно великий Атуин достигнет края Вселенной. Рано или поздно погаснут звезды. Рано или поздно Шнобби может принять ванну. Хотя это, наверное, потребует радикального пересмотра природы времени. Ваймс все равно кромсал раствор, а затем бросил, потому что снаружи очень медленно упало что-то маленькое и бледное. — Скорлупа. — Арахис? — сказал Ваймс. За решетчином оконца возникло перевернутое лицо библиотекаря, окаймленное покрышками библиотекарской головы, и одарило Ваймса улыбкой, которая даже вверх тормашками вселяла ужас. «Ук!» Орангутан плюхнулся со стены, схватился за решетку и потянул. В сложной поване натуги взад-вперед заходили мускулы на груди колесом. Желтозубая пасть разинута в безмолвном сосредоточении. Раз-другой послышалось глухое «пам!» Перекладины подались и вырвались из камня. Орангутан отбросил их и потянулся в дыру. Затем длиннющие руки закона схватили ошарашенного Ваймса под мышки и рывком выдернули наружу. Личный состав обозрел свое творение. — Так, — сказал Шноби, — каковы шансы, что человек, стоя на одной ноге в шляпе задом наперед и с носовым платком во рту, попадет в язвенности дракона? — сказал Колон. — Довольно невысоки, — сказал Маркоу. — Но, по-моему, платок — это уже перебор. Колон выплюнул платок. — Вы уже решите что-нибудь, — сказал он, — а то у меня нога затекла. Ваймс собрал себя со скользкой брусчатки и уставился на библиотекаря. Ваймс переживал потрясение, выпадавшее многим, и, как правило, в более неприятных обстоятельствах, скажем, посреди драки, вспыхнувшей в залатанном барабане, когда человекообразному хотелось тихо предаваться созерцанию над пинтой. А именно, библиотекарь, конечно, смахивает на набитый резиновый мешок. Однако мешок этот набит мускулами. С ума сойти можно. Вот и все слова, что пришли Ваймсу на ум. Он посмотрел на вывороченную решетку, и в душе у него сгустились тучи. Он схватил гнутую железяку. — Не знаешь часом, где Вонс? — спросил он. — Ик! — библиотекарь сунул ему под нос драный клочок пергамента. — Ик! Ваймс прочел слова. «Поскольку сие угодно, посему ровно в полдень деву невинную, но высокородную, пакт меж правителем и управляемыми...» «В моем городе!» — рыкнул он. «В моем пропадении все пропадом городе!» Он сгреб библиотекаря за шерсть на груди, рывком подтащил к себе и рявкнул. «Который час?» «Ук!» Длинная рыжеволосая рука расправилась и указала вверх. Ваймс проследил, куда тычет палец. Солнце обладало всеми признаками небесного светила, которое почти достигло зенита и уже предвкушает долгое, ленивое нисхождение под покрывало сумерек. — Я этого, будь оно все проклято, не потерплю, понял меня? — заорал Ваймс, тряся орангутана. — Ук! — терпеливо напомнил библиотекарь. — Чего? — А, извини. Ваймс поставил библиотекаря на землю, и тому хватило мудрости не обижаться. Если человек от злости поднял 300 фунтов орангутана и сам не заметил, ясно, что голова у человека занята не тем. Ваймс озирал дворик. — Выйти-то отсюда можно? — спросил он. — Не через забор. Не дождавшись ответа, он рванул с места, пробежал вдоль стены, отыскал узкую грязную дверцу и открыл ее пинком. Дверца была не заперта, но он все равно ее пнул. Библиотекарь скакал следом на руках. Кухня за дверью была почти безлюдна. У сотрудников все-таки сдали нервы, и они решили, что все благоразумные шеф-повара воздерживаются от работы в заведениях, где имеется рот, который они влезут целиком, да еще и место останется. Двое стражников жевали холодный обед. — Так, — сказал Ваймс, когда они приподнялись, — я бы предпочел обойтись без... Дослушать они не захотели. Один потянулся за арбалетом. — Да ну вас в преисподнюю! — Ваймс схватил с колоды мясницкий нож и метнул. Метание ножей — искусство, и для него требуются особые ножи, иначе нож поступит так же, как этот, то есть промахнется напрочь. Стражник с арбалетом отшатнулся, выпрямился и обнаружил, что спусковой механизм мягко придерживается лиловым ногтем. Стражник обернулся. Библиотекарь стукнул его по макушке шлема. Другой стражник шарахнулся, лихорадочно замахав руками. «Нет-нет-нет», — сказал он, — «вы недопоняли. Без чего, вы сказали, вы бы предпочли обойтись? Хорошая обезьянка!» «Ох, батюшки», — сказал Ваймс, — «не угадал». Пропуская мимо ушей вопли ужаса, он рылся в кухонном кавардаке, пока не отыскал секач. С мечами ему всегда было неудобно, а вот секач — другое дело. Секач весом, целеустремлен. Меч обладает неким благородством, ну, если не принадлежит, допустим, Шнобби, у которого оружие не распадалось только за счет слоя ржавчины. Зато у секача невероятный талант рубить, что ни попадя. Ваймс ушел с урока биологии. Тема урока — ни одна обезьянка не способна лупить человека об пол, держа за щиколотки. Отыскал подходящую на вид дверь и кинулся туда. Там он опять вышел наружу, на просторный мощеный двор, что опоясывал дворец. Теперь можно сориентироваться, теперь можно... В воздухе над ним грохнуло. Ураган прилетел сверху вниз и сбил его с ног. Король Ангмарпорка, расправив крылья, кружил в небе, на минутку присел на дворцовые ворота и покачался, когтями глубоко бороздя камень. Солнце блестело на изогнутой спине. Дракон вытянул шею, взревел, лениво извергнув пламя, и взлетел снова. Исторгнув из горла животный, млекопитающий звук, Ваймс выбежал на пустую улицу. Родовой особняк Овницев затопила тишина. Парадная дверь раскачивалась туда-сюда, впуская в дом простецкий невоспитанный ветер, что бродил по опустевшим комнатам, праздно глазел, искал пыль на шкафах. Он взлетел по лестнице и с грохотом распахнул дверь спальни Сибиллы Овниц, побрякал флаконами на туалетном столике и полистал недуги дракона. Великий спец по скорочтению узнал бы симптомы всех недугов, от атонических шпор до язвы горла. А внизу, в приземистом, теплом и вонючем питомнике болотных драконов, Эрл, похоже, обзавелся всеми драконьими недугами на свете. Он сидел посреди загона, раскачивался и тихонько скулил. Белый дым медленно сочился у него из ушей и оседал на пол. Из распухшего брюха доносились причудливые гидравлические шумы, словно отряды гномов отчаянно бурили штольню в скале посреди грозы. Ноздри Эрла раздувались и вертелись более или менее сами по себе. Остальные драконы опасливо наблюдали, вытянув шеи над перегородками. Снова раздался далекий желудочный рев. Эрл болезненно поерзал. Драконы переглянулись, потом один за другим осторожно легли и лапами закрыли глаза.